На другое же утро Фабрицио отправился во Францию, раздобыв себе паспорт у своего приятеля, какого-то простолюдина по фамилии Вази, который торгует барометрами. Наружность у Фабрицио совсем не подходящая для торговца барометрами, и едва он проехал по Франции 10 льё, его арестовали. Его восторженные речи на плохом французском языке показались подозрительными. Через некоторое время он бежал и добрался до Женевы. Мы послали навстречу ему в Лугано, в Женеву, хотите вы сказать, улыбаясь, поправил ее каноник. Графиня докончила свой рассказ. «Для вас я сделаю все, что доступно силам человеческим, с жаром», — сказал каноник. «Я всецело в вашем распоряжении. Я даже готов пойти на безрассудство. Укажите, что мне надо делать с той минуты, когда из этой жалкой гостиной исчезнет небесное видение, озарившее мою жизнь. Сходите к барону Биндеру. Скажите ему, что вы любите и знаете Фабрицио со дня его рождения, что он рос у вас на глазах, так как вы постоянно бывали в нашем доме. Во имя дружбы, которой барон удостоил вас, умоляйте его, чтобы он через всех своих шпионов разузнал, была ли у Фабрицио перед его отъездом в Швейцарию хотя бы одна единственная краткая встреча с кем-нибудь из либералов, находящихся под надзором. Если у барона расторопные помощники, он увидит, что тут можно говорить только о чисто юношеской опрометчивости. Вы помните, конечно, что у меня в прежних моих пышных апартаментах во дворце Дуньяни висели на стенах гравюры, изображавшие сражения, выигранные Наполеоном. Разбирая по складам подписи под этими гравюрами, мой племянник выучился читать. Когда ему было 5 лет, мой покойный муж рассказывал ему об этих битвах. Мы надевали ему на голову каску моего мужа, малыш волочил по полу его большую саблю. И вот в один прекрасный день он узнает, что император Наполеон, кумир моего мужа, вернулся во Францию. Юнус Умасброд помчался туда, чтобы присоединиться к своему герою, но это ему не удалось. Спросите барона, какую кару он придумал для Фабрицио за это минутное безумие. «Я забыл показать вам кое-что», — воскликнул каноник. «Вы сейчас увидите, что я хоть немного достоин прощения, которое вы даровали мне». «Вот», — сказал он, перебирая бумаги, лежавшие на столе, «вот донос этого подлого Кальторта, лицемера. Взгляните на подпись. Асканьо Вальсера дель Донго. Он-то и затеял все это дело. Вчера я взял его донос в канцелярии полиции и отправился в театр, надеясь встретить кого-нибудь из обычных посетителей вашей ложи и через него передать вам содержание этой бумаги. Копия уже давно находится в Вене. Вот враг, с которым надо бороться». Каноник прочел графине донос. Было условлено, что днем он пришлет ей копию через надежного посредника. С радостью в сердце вернулась графиня во дворец Дель Донго. «Прежний негодяй стал совершенно порядочным человеком», — сказала она маркизе. «Сегодня вечером мы поедем в Ласкало. Когда часы в театре покажут 11:45, мы удалим всех из нашей ложи, погасим свет, запрем дверь, а в 11 часов придет сам каноник рассказать, что ему удалось сделать. Мы с ним решили, что это будет наименее опасно для него». Каноник был очень умен. Он не преминул прийти на условленное свидание, проявил большую доброту и полнейшее чистосердечие, что встречается лишь в тех странах, где тщеславие не властвует над всеми другими чувствами. Воспоминание о доносе на графиню, которую он сделал когда-то генералу Пьетронеро, жестоко мучило его. Теперь он нашел средство избавиться от укоров совести. Утром, когда графиня ушла от него, он подумал: «Ну вот, конечно, у нее роман с племянником». Он подумал это с горечью, так как еще не исцелился от былой страсти. Такая гордая женщина и вдруг пришла ко мне. После смерти бедняги Пьетронеро она с ужасом отвергла предложение услуг, весьма учтивые и весьма деликатно переданные ей от меня полковником Скотти, ее бывшим любовником. Прекрасная графиня Пьетронеро предпочла жить на пенсию в 1500 франков, вспомнил каноник, взволнованно шагая по комнате. А затем она уехала в Грианту. Как она могла выносить общество этого гнусного секаторе, нахала, маркиза дель Донго. Все теперь понятно. В самом деле у этого юноши Фабрицио столько достоинств. Высокий рост, стройный стан, веселая улыбка, а лучше всего у него взгляд, полный томной неги, и выражение лица, как на полотнах Корреджо, с горечью думал каноник.